Победа, победившая мир. Слово в четверг седмицы блудного сына. Вы слышали сегодня слова святого апостола Иоанна Богослова. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Как эта вера наша победила весь мир? Как будто бы действительность не похожа на это. Вера не победила того, что в мире. А ведь в этих словах истина. Наша вера победила мир. Надо нам понять, как эта вера победила мир, а она действительно победила мир. Она, понятно, не уничтожила того, что в мире противно Богу, что противно Христу, не уничтожила всего богохульного, всего нечестивого, но вовсе не в этом задача нашей веры, не в том, чтобы уничтожать. Вера наша в основе своей — любовь Христова, а любовь ничего не уничтожает. Не наша задача перестраивать мир, не наша задача исправлять грехи мира, исправлять недостатки общественного и политического устройства. Не смеем мы воевать против мира. Евангелие и апостолы святые заповедали нам иное, заповедали, напротив, полное повиновение и подчинение властям мира сего, уважение и подчинение. Бога бойтесь, царя чтите. Первое послание Петра, глава 2, стих 17. Несть бо власть, аще не от Бога. Послание апостола Павла к римлянам, глава 13, стих 1. Значит, мы ни с кем не воевали, а победили мир. А как же эта вера наша победила мир? Она победила, истинно победила, не наступая, не восставая, не враждуя, победила своей кротостью, своей тихостью, своей любовью, ибо нет силы в мире, которая могла бы сравниться с силой любви, с силой смирения. Любовь и смирение — сила великая. Любовь и смирение не воевали, не враждовали, и тем не менее победили. Высылаем мы молитвы к Богу, горячей верой полны сердца наши, исполнены любовью ко Христу, проповедуем о любви, о божественной любви, делаем это тихо, без воинствования. И эта наша христианская любовь победила мир. Она выходит далеко-далеко за стены нашего храма, невидимые божественной силой разливается везде, как волны радио разливаются по воздуху везде и всюду. Так и любовь Христова и вера наша всюду действуют, все побеждают, все пленяют. С миром мы не воевали и не враждовали, против мира не восставали, хотя нас считают и называют врагами, а мы не враги. Мы только идем своим путем, путем Христовым, и не виноваты в том, что другие не идут также этим путем и отвергли его. Как побеждает мир каждый из нас своей верой? Когда ярко возгорится пламя веры в сердце нашем, когда всем сердцем возлюбим Христа, когда уверуем непоколебимо, тогда мы приобретаем силу изгнать из сердца нашего любовь к миру, любовь к тому, чем дорожат люди мирские, изгнать все пристрастия наши, все похоти наши, все стремления к беспечальной жизни. Тогда в сердце нашем сами по себе исчезнут постепенно, одно за другим, все эти нечистые стремления. Мы перестанем любить мир, потому что возлюбим то, что гораздо выше мира. Так человек, возмужавший, перестает интересоваться игрушками, которые пленяли его, когда он был младенцем, когда был ребенком. Он, духовно возмужав, теряет интерес ко всему тому, что привлекает, что пленяет мирских людей. Все это становится в его глазах ничтожным. Высокие духовные интересы захватывают его всецело, а то, чем живут люди плотские, недуховные, становится для него ничтожным и исчезает из области его высших интересов, как исчезает под лучами солнца вешний снег. Вот в этом и состоит наша победа, победа нашей веры над миром. и те святые, те преподобные, которые достигли высот духа, ушли от интересов мира сего из низменной среды мира и поднялись в высшую святую сферу интересов духовных, те победили свое пристрастие к миру. Это пристрастие само собой исчезнет, как исчезает все побежденное. Вот в этом и состоит наша личная победа над миром. Помните же великие слова апостола Иоанна Богослова: «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Да даст вам всем Господь эту горячую, крепкую, как скала, веру, которая победит мир. Аминь. 1947 год.